«Отец?» – безэмоционально спросил один из повернувшихся ко мне клонов. «Учитывая, что полноценно они живут менее десятка секунд, неудивительно, что эмоциональная сфера у них пока не развита, да и после, им придется самостоятельно, имея лишь мою память и осколок личности, выстраивать свое отношение к тем или иным вещам, событиям и явлениям». «Мать?» – холодный, лишенный эмоций взгляд двух десятков пар глаз обратился теперь к Рантао, заставив ту почувствовать себя неловко. «Каков приказ?» – спросил один из клонов, снова повернувшись ко мне. Вслед за ним это проделали и остальные. «Смотреть на два десятка своих копий, обладающих осколками твоей памяти и личности с упором на боевые навыки, стили и магию синигами довольно странно. Еще страннее было осознавать, что именно ты их такими сделал. Конечно, мы сделали все возможное, дабы защитить себя от буйства клонов или чего-то подобного, но иррациональный росток страха нет-нет, да пробивался. Сказывается память о содержании современных фильмов, где создания из пробирки оборачивались против своих создателей. В тех же «Звездных войнах» после знаменитого приказа 66 космических паладинов вывели практически под ноль. В данном конкретном случае такой пример несколько некорректен, но моя внутренняя нервозность понятна. Отправляйтесь на полигон, осваивайтесь с полученной памятью и навыками, а также проводите спарринги, вскоре они вам понадобятся. Не позволил я нервозности и недоверию проявиться в голосе. Не так должны начинаться отношения, не с таких эмоций. Приказ понят, тут же ответил безэмоциональным голосом болванчик, на секунду застыв, после чего повернулся и потопал в нужном направлении. Вслед за ним пошли и остальные биороботы. Все же, по крайней мере пока, на полноценно живых они не тянут. А пока стоит хотя бы ради приличия поздороваться с новым наблюдателем от общества душ, ведь клон временный синигами передал интересную новость. Уже привычно исчезаю в Хиренкику. Появился в небе я как раз вовремя, чтобы увидеть, как Рукия что-то договаривает хмурому Ринджи, и последнее исчезает во свояси. Надо же, долго до синигами доходило, что пользы от этой обезьяны было немного. Даже события последних месяцев не стряхнули с синигами привычку к медлительности и застою. «Привет, Рукия», — бодро поприветствовал я первого встреченного мной нормального синигами, подскочил к ней и радостно обнял заолевшую девчушку. «Если я чем-то тебя обидел раньше, то знай, что я не специально и прошу прощения. Теперь я видел остальных синигами, я видел подход Ринджи к работе, а потому я рад, что тебе разрешили вернуться». «Ну, он тоже старался, так что не надо быть к нему столь категоричным», попыталась убедить скорее саму себя, нежели меня, вяло вырывающаяся из объятий девушка. Не убедила, ни в оправдании Ринджи, ни в истинности желания прекратить наши обнимашки. «Он старался, а ты делала, и не запрягала работать за себя обычных школьников, и уж точно не пахала за койко-место и еду на всяких мутных торгашей», с некоторой неохотой отпустил я нормальную синигами, после чего назидательно поднял указательный палец. «Почувствуй разницу» называется. «Впрочем, чего это мы все о нем, да о нем. Лучше расскажи, что там у вас нового случилось и какому умнику я должен руку пожать за твое возвращение сюда. Опустим слухи и сплетни про незнакомых мне синигами и перейдем к главному». Снеговика чуть не заперли в гнезде личинок. Вначале его объявили похитителем королевской печати, после чего отправили по его следам в мир живых второй отряд. И пока стражи порядка доблестно превозмогали подлого скрытного Ташира, пришло известие про нападение пустого на настоящего похитителя печати прямо посреди Сиритея, в результате которого похититель оказался убит, печать уничтожена, а высвобожденная сила печати уничтожила большую часть старого здания совета. Все знающие синигами, возможно, кроме главнокомандующего, невольно расслабили булки от осознания, какая жопа мимо них только что прошла, и что оружие массового поражения не достанется Айзену. Ну, а кого еще винить в нападении пустого? На фоне такого эпичного облома, Ямамото приказал пчелке что угодно делать, хоть носиком землю рыть, но доставить ему всех кротов, сливших информацию о печати и, чтобы были они, как говорится, еще вчера. И первым под разбирательство попал, естественно, Снеговик со своими подчиненными. Разведчица быстро поняла, что при всех своих недостатках, Ташира ну вот совсем не предатель. Немного того промурыжив, объявила о его невиновности. Следом за ним подобную процедуру прошли и все офицеры вплоть до 20-х номеров включительно. Крысы, как известно, есть везде, и подобная чистка позволила быстро тех вывести на чистую воду. Попутно, готов поспорить, под благовидным предлогом, пчелка избавилась от части стукачей в своем отряде, тонко намекнув оставшимся их хозяевам о глубине отстойной ямы, куда они могут провалиться, если не урежут свои хотелки. На фоне прокатившейся по всему Сиритию головомойки с кадровыми перестановками, у Китаки не составило особого труда подвинуть с должности Ринджи, поставив на его место Рукию, благо что и повод имелся, а именно, неподобающее исполнение своих обязанностей. Главная обязанность Ринджи была следить за мной, только ТС, это секрет, и во вторую очередь, параллельно со мной следить за порядком в Каракуре. И с началом его вступления в должность началось веселье. То воля ада отправит на лавовый курорт, то зависимые бучу устроит, долина криков зародится, то снеговик на его территорию смоется. А с Ринджи пользы как от козла молока. Пока я был в аду, он только репу чесал в недоумении. Пока Ринджи строчил отчет об успешной ликвидации двух зависимых, я сам пребываю в общество душ, сдавая с рук на руки языка. Началась эпопея с Сенной и Темными, и снова от Ринджи ничего стоящего. На этот раз по причине того, что его самого задвинула пчелка, но когда это спасало подчиненных от головомойки начальства, предательство Ташира, и снова все разрешилось само собой. Вот его и турнули с тепленького местечка, вернув на свое законное место Рукию. Будет теперь она за мной следить и отчеты строчить. Неделю спустя, у Экамунда, временный лагерь клонов. Итак, господа и дамы, на секунду прервался я, подбирая какое-нибудь нормальное наименование, а то все клоны, да клоны. А как иначе-то? Двойники, те же яйца, да только в профиль. Пожиратели пустоты, ну, такое себе. Если только совсем фантазия буксует на ровном месте. Зараженные, так чисто технически, они ничем и не заражались, а изначально были созданы с вирусом в телах. Присвоить номера, кто их по номерам называть начнет, тому я собственноручно язык на жопу натяну. Так ни к чему и не придя, решил продолжить. Просто, господа и дамы, встречайте вашу новую временную базу. Да, я и сам понимаю, что вид не ахти, указал я на небольшую деревушку, на два десятка каменных домиков близ предгорья, всего в паре десятков километров от одного из входов в лес Миносов. Раньше здесь был дом пятерки откровенно слабых адьюкасов, но они быстро вывелись, а их дом, хотя то была скорее пещера, был мною переоборудован. «Доля комфорта есть, а там разберемся», — высказал свое мнение один из клонов, на что еще несколько поддержали его сдержанными кивками. «Ты, босс, лучше не воду разводи и сказочки про местных уродцев рассказывай, а прямо скажи, что делать-то надо». Закинув руки за голову, довольно нагло высказалась одна из девушек. В отличие от большинства своих товарок, она получилась почти на полторы головы ниже остальных и обладала светлыми, почти что русыми волосами. «Ну раз хотите конкретики, то пожалуйста. Ваша задача – приспособиться к жизни в Уэкамунда, научиться сражаться в группах и действовать сообща, убивать пустых и собирать с них ресурсы. Дома обустройте по своему вкусу. Охоту на местных обитателей начинайте с тех, кто примерно равен каждому из вас по силам. Образцы плоти, рецу и ловушки с душами поверженных противников хранить здесь», — указал я на довольно старый, по внешнему виду холодильник, с небольшим расширением пространства внутри, полем стазиса и датчиком, что отправит сигнал в мою лабораторию, когда емкость заполнится наполовину. Вся прелесть артефакта была в том, что он был нестационарным и пригодным для быстрого переноса с места на место. Тяжелый, правда, зараза, и вес хранимого в себе не обнуляет, но для клонов это мелочи. Все понял, режем всех, а там отец разберется. Попытался маньячно осклабиться паренек немного выше меня с волосами свежепролитой крови и внушительной мускулатурой. Из-за малой практики в эмоциях и мимике, вышло как-то криво. Или оно так изначально и задумывалось. «Мы, я, он поняли вас, отец, родитель, создатель, все будет в лучшем виде», — задумчиво кивнул хрупкий на вид голубоволосый паренек с явным перекосом в силу синигами. «Мда, только раздвоения личности ему и не хватало. Похоже, очередной брак. Чего-то такого и стоило ожидать, технология-то толком не опробована. Ладно, первое поколение всегда самое слабое, а в следующем учтем и постараемся избежать подобных ошибок. Ну что же, тогда оставляю все это на вас. Удачи вам и постарайтесь не помереть так сразу», — попрощался я, открывая Гарганту в свою лабораторию. Примечание к части. Бета тут проползала. Охота яичеру. Уэкамунда. Временный лагерь пока безымянных клонов. Сразу после ухода создателя. Сказал и свалил, бросив нас на поживу миллионам жаждущих крови чудовищ. Прекрасный отец и гениальный педагог, как ни посмотри, с отчетливым сарказмом протянула одна из девушек, да еще и пожелал не помереть сразу, прекрасно понимая нашу судьбу. Браво, не знаю как тебя, Альфа, а меня все устраивает, осклабился красноволосый парень, закинув руки за голову. Напоминаю всем слабакам и трусам, что нас создали именно для убийства чудовищ. Нам дали цели и средства к ее исполнению. Нас наделили уникальной силой развиваться и адаптироваться к любым условиям и полной уверенностью, что смерть тела это не конец пути. И вместо того, чтобы плеваться ядом, лучше бы подумала о том, как поставленной задачи достигнуть, попутно забрав побольше уродов с собой в могилу, чтобы отцу не стыдно было воскрешать нас в более совершенных телах. Маньяк-боец задира прав, подал голос задумчивый голубоволосый паренек. Миллионы людей страдают от неопределенности и незнания мира и своей роли в нем. Множество философских книг, трактатов, преданий написаны об этом, но все они столь далеки от реального настоящего истинного смысла. Наша судьба определена, предрешена, придумана за нас, что в этом плохого? У нас нет выбора, но нет и разума, воли, стремлений, чтобы взвешенно его принять. Не лучше ли тогда сконцентрировать все свои силы на исполнении пророчества воли наказа нашего отца, а достигнув силы и разума, спросить о высшей цели нашего создания? Вот, умник прав, вместо того, чтобы попусту языком болтать, лучше сконцентрироваться на выполнении задачи, а все остальное приложится. И кстати, ни у кого нет идей, чем украсить стены, а то голые каменные коробки меня угнетают. Даже трофейной комнаты той нет. Я понимаю, что мы тут будем скорее отсыпаться и отдыхать между очередными рейдами, нежели принимать всяких гостей, но как вот лично мне вдохновляться на новые свершения, если нельзя даже полюбоваться на трофеи поверженных врагов? Согласна, спать тоже негде. А на каменной лежанке с тонкими тряпками я спать не намерена, кивнула деятельная блондинка, успевшая осмотреть и забронировать первый попавшийся из однотипных домиков за собой. Короче, мне нужна нормальная кровать и что-то покрасивее того, что на нас напялено. Все вопросы к отцу, это он нас выбросил с голой жопой в мир полный кровожадных монстров. Не смогла промолчать первая, поднявшая эту тему девушка. Не стоит споров, скандалов, разногласий. Сейчас напишем наши пожелания, чаяния, надежды на каменную таблицу, и с первой партией переговорщиком отправим к нему. Уверен, отцу не составит большого труда исполнить хотя бы часть из них. На то мы порешили, не имея возможности хотя бы минимально обставить быт и даже не имея толком понимания, чего именно хотят, клоны быстренько набросали черновой вариант списка, после чего занялись более важными делами, выработкой стратегии и тактики истребления пустых. После нескольких часов не особо активных дебатов, было принято решение разделиться, для поиска более подходящей зоны охоты. Первый отряд займется планомерной зачисткой территории по постепенно расширяющемуся радиусу вокруг лагеря с добычей пропитания из тех, кто под руку подвернется. Второй же отряд целенаправленно выдвинется на разведку боем в лес миносов. В общей сложности по 10 бойцов в каждой. Неудивительно, что все ярко выраженные боевики, пара разведчиков, умник в качестве оператора и тяжеловоз, в качестве носильщика холодильника, попали именно во вторую группу. Переход сквозь подлунную пустыню и быстрая зачистка территории возле входа в так называемый лес миносов много времени не заняла. Встречающиеся монстры первой и второй стадии эволюции ничего не могли противопоставить еще молодым, неопытным, не сработавшимися друг с другом, но уже чрезвычайно сильным бойцам-клонам. И те довольно быстро продвигались вперед, изредка останавливаясь, чтобы пополнить рядцу за счет противника, перекусить ими же, или вставить заполненные ловушки душ в специальные слоты в холодильнике. Но вот, высланная вперед пара разведчиков сообщила, что к ним со всей ближайшей округи стягивается целое стадо миносов и порядка сотни мелких пустых. Ловушку западню угрозу ощущаю я, впервые с момента разведки подал голос умник. Хозяину, или тому, кто мнит себя хозяином данного места, не нравимся мы. Подготовиться к обороне и проверить ловушки душ нам надобно. После чего сосредоточенно занялся делом. «А мне нравится здешняя обстановка», — осклабился красноволосый. «Сколько врагов я не убью, всегда на их месте находится десяток новых. Были бы они хоть немного сильнее, и их души было бы не стыдно преподнести отцу. А то забьете все ловушки какими-то голодранцами, о которых даже руки марать стыдно. И что потом? Будете просить создателя сделать вам новые ловушки? Не время для споров, Они уже идут», — бросила разведчица, скрываясь в тенях. Вскоре из-за деревьев исполинов начали появляться все новые и новые миносы, которых в общей сложности уже насчиталось 50, а ветки и стволы, а также все свободное пространство заполонили сотни низших пустых. «В бой, схватку, атаку», — спокойно бросил умник, с руки которого сорвалась цепная молния, пробив целую просеку в нестройных рядах врагов. Электрические разряды, перепрыгивая по маскам пустых, убили несколько десятков противников, заставляя нагреться его артефактный пояс с ловушкой душ. Все боевики отряда совершили слитный прыжок, каждый на своего миноса, убив тех с одного удара, после чего, также не сговариваясь, ударили своей рядцу по округе. Выжженные, отравленные, высушенные или просто раздавленные чужой рядцу пустые начали опадать и развеиваться десятками. Оставшиеся миносы последовали за ними, когда на все поле боя раздался противный, отливающий металлом визгливый голос, призывающий все новых и новых гиллианов, и приказывающий им открыть огонь. Секундой позже все тот же невидимый пока адъюкас завизжал, будто его режут, и сам вылетел навстречу боевикам отряда, но уже без руки. Нового пустого парня и девушки встретили как родного, тут же разделив на сувениры и расфасовав по слотам холодильника, а начавшие было разгораться в лесу красные огни тут же потухли. Без ментального контроля собранные миносы оказались тупы как пробки и быстро заняли положенные им места в ловушках душ. Внезапно вырвавшиеся из-под земли десяток острых придатков ударили в тело до этого спокойно стоящего тяжеловоза, но пробив кожу и верхний слой мышц, застряли. Ударив ногой по земле, носитель холодильника заставил песок едва ли не выплюнуть притаившегося второго адъюкаса, а на голову дезориентированному стражу леса миносов запрыгнул второй сокрытый в тенях разведчик, пробивая голову удлинившимися когтями лезвиями. Работа выполнена, сделана, закончена, или остались еще сокрытые во тьме леса враги, спросил умник. Услышав отрицание в ответ, тут же приступил к разделке и расфасовыванию частей убитого и поместил отловленную душу сильного врага в отдельный слот. Отец будет ими доволен, а значит благосклоннее воспримет их просьбы. И только один стоящий трофей со всей этой кодлы, да и тот остряку достался, раздраженно рыкнул красноволосый. «Эй, умник, есть тут кто стоящий поблизости, или опять пусто?» «Нет, пустота, ничего», — ответил названный умником, удовлетворенно кивнув своим мыслям. «Еще 3-4 столь же успешных захода, и можно отправлять первую партию отцу. Вот же, ладно», — унял раздражение боец, почесав место попадания сера. Новая кожа уже выросла взамен сгоревшей, а гулявший по венам адреналин начал сходить на нет. «Идем дальше, или для разведки этого хватит? Как по мне, здесь не помешает хорошая такая чистка от расплодившихся паразитов, только вот они настолько слабы, что даже марать руки неохота». «Идем, поспешим, направляемся дальше», — кивнул умник, на радость задире. Все риски были здраво оценены и внесены в категорию низкой опасности. Не им бояться боли и смерти, а награда в виде сильных душ и ускоренного развития того стоила. В это же время, общество душ, бараки 4-го отряда. «Здравствуй, Ячеру, прости, что без приглашения», — с легкой извиняющейся улыбкой зашел я в кабинет первой кинпачи после предупредительного стука. «Не для предупреждения, а как дань вежливости. Уверен, эта удивительная во всех смыслах женщина почуяла меня задолго до появления в пределах ее вотчины. Но после последнего происшествия я стал немного сильнее и хотелось поскорее приспособиться к новым возможностям. Надеюсь, ты не против провести еще несколько спаррингов?» Заинтриговал, Ичига, заинтриговал. «Довольно», с нотками предвкушения, улыбнулась первая кинпачи, наверняка из-за своего опыта и чувствительности поняв куда больше, нежели я хотел сказать. «Наш полигон сейчас должен быть свободен, так что сейчас закончу с основными делами и можем немного развеяться». «Хорошо, Ячеру, я подожду», — кивнул я, с легкой улыбкой наблюдая за главой отряда целителей. «Стыдно признаться, но мне впервые довелось видеть эту, нелюбимую многими ее коллегами часть работы капитана, бюрократию. Но даже здесь она была виртуозом». Быстро пробежавшись глазами по документу, Унахана сходу понимала, что от нее хотят, и либо подписывала, либо откладывала в сторону. За этой работой чувствовался колоссальный опыт, что на голову превосходил весь нынешний капитанский состав, за исключением разве что главнокомандующего, и свидетельствовало о ее чрезвычайной ответственности. Уверен, тот же Зараки, даже если бы его каким-то чудом удалось загнать в кабинет, тут же бросил все свое подобие дел, только услыхав волшебное слово «спарринг», так что неудивительно, что с основными делами вскоре было покончено, а менее значимые дела были переданы на рассмотрение верному лейтенанту. «Надеюсь, тебя не сильно утомило ожидание», — с мягкой, немного извиняющейся улыбкой произнесла Ичиру. «Нет, что ты, это в некотором роде даже было познавательно», — поспешил я успокоить ту, за чьей работой наблюдал с каким-то художественным интересом. Спорая работа мастера, точного и скупого на каждое движение, удивительно сочеталась с женским изяществом. И эта женственность не создавала ощущения наигранности, а наоборот, естественно сквозила в каждой детали, создавая через незаметные мелочи яркий запоминающийся образ. Странно, что до сих пор никто не разглядел в ней женщины, продолжая видеть лишь звание капитана или первой кинпачи. Пока я переваривал увиденное, мы перешли на поступь и довольно быстро добрались до нашего отдаленного полигона, где Ичиру сходу сбросила хари и обнажила клинок, показывая серьезностью подхода, насколько она меня уважает как воина, заодно дав высокую оценку моему мастерству и силе. Подняв клинки, шикая перед собой, я призвал из Уиру 6 модифицированных клонов, после чего окутал нас всех проклятым дымовым облаком, заставляя его без остатков питаться в чистых. Благодаря раскрытию силы всех 7 грехов, опыту использования банка и доскональному знанию устройства чистых, я мог временно наделять предметы или очищенные души свойствами ослабленной версии моих клинков, как бы связывая оружие в единую сеть на духовном уровне. Теперь перед Ичиру стояло 7 полностью идентичных противников с активированным вечным шикаем. Не сговариваясь, мы одновременно полукругом рванули к визави, а двое крайних уже обходили ту со спины. Моим клонам не требовалась постоянная ментальная связь для координации движений, ведь благодаря внедренной памяти каждый уже знал, как будет действовать. Немного вырвавшись вперед, двое одновременно атаковали со спины, еще двое с боков. Один перепрыгнул сражающихся, атакуя удлинившимися лезвиями, а мы с последним клоном ударили напрямик. Резко крутанувшись вокруг своей оси одновременно с выпуском Ряцу, Ичиру сотворила круговой слэш, отбрасывая успевших выставить блок двойников назад, одновременно кинжалом блокируя мою атаку. Ожидая чего-то подобного, я отвел в сторону один из клинков, ощущая, как податливая плоть пронзается проклятой сталью. Не обращая внимания на тут же начавшие регенерировать ранения, женщина снова атаковала катаной, вынуждая уйти в глухую оборону. Несмотря на то, что на моей стороне были сила и скорость, я значительно уступал в навыках мастеру 8000 стилей, но отточенные инстинкты и опыт противостояния с ней позволяли некоторое время держаться, не получая ранений. Внезапно вырвавшиеся из-под земли руки утянули ноги увлекшейся женщины под землю, разрушая уже построенный темп поединка и позволяя мне пойти в наступление. На миг отпустив клинки, Унахана атаковала раскрытыми ладонями меня и своих противников за спиной. Проигнорировав ощущение взорвавшегося сердца, я закончил движение, протыкая грудь и левую руку, после чего отпрыгнул назад. Клонам повезло меньше, и даже одной рукой моя визави умудрилась убить двоих, пусть с ранениями, а ровно через мгновение прозвучал сдвоенный взрыв, что унес жизнь не успевшего отступить третьего. Двоих слабых лейтенантов, будучи раненой, по колено в земле да еще и безоружной, вскоре пылью леглась, открывая нам вид на полностью целую Ичиру, хоть и в изрядно изорванном одеянии синигами. Мда, восстановление первой кинпачи в действии. Сорвавшись в самоубийственную атаку, клоны, постоянно меняя стили и тактику боя, смогли даже нанести несколько ранений Ичиру, до того, как прозвучали посмертные взрывы, бесполезные сами по себе, но не как часть плана. Выиграв время, они позволили мне закончить читать заклинание, и сорвавшиеся с руки синие вращающиеся копья вынудило Ичиру уйти поступью прямо под несущиеся в нее хады 54. Второй раз уйти в Сюмпа она не успела, а выставленный в спешке барьер был легко пробит дугой фиолетовой энергии, что взорвалось сильнейшей огненной вспышкой. В следующую секунду мне пришлось отражать атаки пусть и изрядно поврежденной, но вполне себе живой Унаханы. Ну да, заклинание, что должно повреждать душу жертвы, мешая ее дальнейшей регенерации, детонировала раньше времени. Это же первая кинпачи, и такой мелочью, как отсутствие кожи, сквозные ранения и поврежденные мышцы с костями, ее можно только замедлить на время регенерации, но никак не остановить. Тем временем Унахана, в таком состоянии, прикладывая заметные даже невооруженным взглядом усилия, умудрялась продолжать теснить меня, навязывая изначально невыгодный мне ближний бой. то, что мне и надо, а теперь, глубоко выдыхаю, выпуская настоящий поток промораживающей Риацу синигами, аналогичной Хёринмару, прямо ей в лицо, не серо, но где-то близко. И тем удивительнее было, что, почувствовав опасность, Ячиру начала уходить еще до начала атаки, но так и не смогла полностью уйти от быстро расширяющегося конуса Хлада, лишившись левой руки почти по локоть и не сильно, на фоне прочих ран, обморозив остальное тело. Я прекрасно понимал, что этим смогу выиграть лишь немного времени, которым необходимо воспользоваться с максимальной эффективностью. Бросок и проклятые клинки были отражены направленным взрывом Риацу, как и несколько пущенных вслед кида из первой двадцатки, а потому, темный грааль, шепчу я, ощущая всколыхнувшуюся внутри противницы Риацу. Каждый мой клон наносил ранения проклятыми клинками, и сейчас накопившиеся в ней проклятия активизировались. Ноги Ячиру подкосились, она упала на колени, из глаз потекли кровавые слезы, рот беззвучно открывался, не способный издать ни звука, а редкие участки уже регенерировавшей кожи покрывались мерзкими струпьями и гниющими язвами, в то время как Риацу и внимание женщины всецело уходило на борьбу с более опасными внутренними повреждениями и проклятиями. Пожалуй, сейчас у меня появился первый и, скорее всего, единственный шанс нанести Ячиру однозначно смертельную рану, а потому не спеша подхожу к занятой женщине и, подняв белый клинок, царапаю той шею, намечая тень смертельного удара и одновременно поглощая Риацу с наложенными проклятиями. Похоже, я победил, открыто улыбаюсь стремительно регенерирующей Ячиру. Уже через пару минут она будет полностью в порядке, хотя даже пятой части полученных повреждений хватило бы, чтобы отправить кого-то уровня лейтенанта на перерождение. Да, так и есть, с какой-то странной интонацией ответила Унахана, на лице которой расцвела нежная, довольная улыбка. В течение всего боя наносил, казалось, незначительные повреждения, а затем двумя словами поверг сильнейшего из воинов на колени. «Поздравляю с победой, 12-й Кинпачи, теперь моя жизнь в твоих руках». «Чичева, ее жизнь в моих руках, это что сейчас, блин, было, либо она окончательно, того, что вполне возможно, учитывая ее биографию, либо я совсем не догоняю, про что она мне говорит». Подобная новость была столь шокирующей, что я не смог удержать лицо, показав все свое удивленно-шоковое состояние, но меня можно понять. Не каждое столетие такие мастера появляются, а тут тебя самого признали равным Кинпачи, сильнейшим монстром, и назвать тех обычными синигами уже не выходит, ибо они в одиночку стоят боевой мощи всех других капитанов вместе взятых. И как понятно, таких чудовищ до сих пор было лишь 11, за почти тысячелетнюю историю. Унахана, первая Кинпачи, мастер 8000 стилей, убьет обычного капитана десятком разных способов быстрее, чем тот успеет обнажить клинок. Кинпачи Куруишики, седьмой Кинпачи, один из немногих, кто своим банкой мог стереть весь Сиритий, мгновенно, был настолько силен, что легендарный нулевой отряд запретил полное высвобождение клинка. Азашира Соя, восьмой Кинпачи, в одиночку убил Куруишики быстрее, чем тот призвал Шикой, тот самый синигами, что обладал вечным банкой Мурузакура, делающим его по сути неуязвимым и вездесущим, в одиночку мог противостоять всему обществу душ, из-за чего снова привлекали нулевой отряд. Зараки Кинпачи, 11-й Кинпачи, не владеет ни банкаем, ни шикаем, ни кида, даже ненормальным стилем боя. В его стихийно сложившейся манере боя, в самом ее корне изъяны, которые можно исправить, едва ли не с нуля переучиваясь на новый лад. И вопреки всем недостаткам, Зараки успешно может противостоять любому из капитанов в банкае, за исключением разве что главнокомандующего. И вот сейчас я узнал, что и сам только что вошел в список хтонических чудовищ. Ты серьезно? Более чем, с довольной улыбкой ответила уже полностью регенерировавшая Ячиру, тем не менее, не спеша воссоздавать уничтоженное одеяние синигами. Честно говоря, было странно видеть шрам на груди у лучшей целительницы всего общества душ. Шрам, поняла, куда устремлен мой взгляд, после чего во взгляде и эмоциях проскользнула угасшая надежда и разочарование. Его оставил один мальчишка, что уже тогда мог мне противостоять. Тебе он известен, как Зараки Кинпачи. Он до сих пор, как ребенок, живет порывами, сиюминутными желаниями, и не способен совершать нечто скучное, даже если вскоре получит за него нечто желаемое. Можно было бы через его же порывы подтолкнуть его к развитию и работе над собой. Если бы в нем жило хоть что-то, кроме мальчишеского желания почесаться кулаками. «Неважно, ты смог одолеть меня в бою», — всерьез обозначил смертельный удар, «а значит достоин звания Кинпачи. Теперь можно заняться тобой всерьез, готовя достойную замену, ведь я устала ждать, пока Заракиса изволит начать развиваться. А ты, пусть и молод, обладаешь потенциалом превзойти меня, 12-й Кинпачи. А может не стоит так спешить», само вырвалось у меня, но осознание того, что и кому я только что ляпнул, заставило умолкнуть, пока я не натворил еще больших глупостей. Но с этим чертовым званием Кинпачи надо что-то делать. Я просто не готов называться сильнейшим монстром общества душ. Не при Унахане, иначе это будет смотреться в моих глазах лишь подачкой. И мне кажется, или она как-то не так понимает смысл слов «моя жизнь в твоих руках», ведь пока до этого, собственно, дойдет, я могу еще раз 20 окочуриться. Потенциалом, но не силой, мягко настоял я, взяв ее за плечи. Я не смог тебя превзойти ни в мастерстве, ни в силе, а потому мне рано становиться Кинпачи. Так что, раз ты достигла предела своего развития как синигами, то помоги и мне его достигнуть. Обучи стилем, помоги взойти на одну ступень с собой и только тогда, победив в честном бою, я смогу с гордостью называться Кинпачи. Убежденно, с полной верой в собственные слова вещал я, только сейчас понимая, насколько же данная речь была в старом духе 11-го отряда. Еще того, при Куруишике, когда там были настоящие мастера и мастерицы клинка. «Согласна, согласна», — решительно кивнула Унахана, а по моей спине пробежали не табуны, а целые колонии мурашек в ожидании будущего песца, что не заставил себя долго ждать. «Я сделаю тебя лучшим из всех существовавших Кинпачи, сколько бы это времени ни заняло, а потому не смей умирать. К тебе это тоже относится», — смог сохранить лицо я, хотя внутренне был уже готов забиться в угол и стонать от ужаса. «Я не хочу однажды узнать, что какой-то гамадрил смог убить первую Кинпачи». Примечание к части. Бета тут проползала. https://cdnhipvalpapercomy6632zqpvghjpg. Серьезная Унахана, до активации банка. Именно такой она стала под конец главы. Неофициальный Кинпачи. 2 недели спустя по времени общества душ. Бараки 11-го отряда. Зараки. Радостно, будто увидел старого друга, закричал я еще на входе в тренировочный зал, где и ощущалась реакция капитана местного зоопарка, скрещенного с баром и обезьянником. Получавшиеся на выходе из этой смеси всего совсем синигами, были образцовыми представителями 11-го отряда. Лихие пьяницы, удалые придурки и до боли честные идиоты с одной извилиной. На 5-ых, в случае с офицерами, ситуация была лишь немногим лучше. «Давно не виделись, здоровяк, а это ты, рыжий», на секунду отвлекся от вбивания в землю лысого синигами с копьем Кинпачи, чем не замедлил воспользоваться его противник. Наивный, Зараки на одних инстинктах поймал летящие в него со стороны закрытого повязкой глаза копья и также на инстинктах ответил, едва не разрубив своего офицера надвое. То, что подобное происходит именно на инстинктах, я научился определять еще на 2-й день наших с Унаханой поединков. И лысому, раз уж подчиняется Зараки, давно стоило бы понять, что внезапно атаковать Кинпачи опасно для нападающих. Инстинкты среагируют быстрее разума и атакующий будет мгновенно убит. Ну я же говорю, одна извилина на 5-ых. Ксо, заметил состояние своего подчиненного капитан, после чего прикрикнул на своих охламонов. Опять подставился. Ладно, берите носилки в углу и тащите в 4-й. То есть такое у них происходит регулярно? Ну точно одна извилина и походу она у Зараки. Кен-чан опять не сдержался, прокомментировал ранение одного из офицеров Ячируку Саджиши, после чего запрыгнула на плечо первого из носильщиков и начала показывать дорогу. «Дай, король, если теперь они хотя бы к вечеру дойдут до целителей». «Зачем пожаловал, Зараки?» — повторил я, облегченно вздыхая. «Хух, я свободен, пускай и временно. И нет, я пришел сюда не просить политического убежища, а просто повидаться со старым рубакой. Да, так и запишем. Давай сразимся». «Ну, наконец-то», тут же осклабился Зараки, а наученные горьким опытом незанятые подчиненные тут же разбежались кто куда. «Нападай». С радостью, хмыкнул я, высвобождая Риацу на уровне слабого капитана. «Только давай для начала отойдем на полигон, а то разнесем еще половину твоего отряда. Неприятно будет. Иди за мной», предвкушающе осклабившись, повел вглубь своей вотчины Зараки. Подземный полигон, куда он привел нас, оказался довольно просторным и неплохо экранирован, чтобы выдержать даже Риацу на уровне среднего капитана. Впрочем, долго рассматривать пространство мне не дали. Простой удар сверху вниз я даже не пытался принять на жесткий блок, отведя его в сторону и полоснув белым клинком по груди, запечатывая немного чужой Риацу. Попытка поймать мою руку была ожидаема, но короткая сюмпа за спину и клинки под ребра решили проблему. Не обращая внимания на ранение, Зараки резко развернулся, ударив клинком наотмашь. Порожденная ударная волна могла снести все здание, но стены полигона с честью сдержали напор. Небольшой прорыв Риацу разметал всю пыль и обломки камней, в воздухе расщепляя те на отдельные духовные частицы, а мы, не обращая ни на что внимания, продолжили наш спарринг, ну или точнее избиение 11-го кинпачи. При всей своей колоссальной силе, прочности и отточенным звериным инстинктом, он не знал ни тактики, ни стратегии, а феноменальное чутье на опасность слабо помогало, когда его противник не стеснялся использовать поступь, атакуя одновременно сразу с нескольких направлений. Да, да, именно этого я и ждал. Ну же, не сдерживайся, Ичига. Погрузись в пучину битвы, это же так весело. Срывая повязку с глаза, взревел Зараки, отбрасывая меня ударной волной от высвобождения Риацу. Ледяная корка, покрывающая его тело в местах ранений, моментально разлетелась, не в силах сдерживать феноменальное количество Риацу, а образовавшийся за его спиной оскаленный череп из желтой энергии понесся на меня. Уйдя поступью в сторону, я проводил задумчивым взглядом поток энергии, перемалывающий все на своем пути. Обладая кинпачи хотя бы минимальным уровнем контроля над собственной Риацу, и Зараки сам бы удавился от столь нерациональной траты энергии. Тем временем самый брутальный среди синигами на голых мышцах достиг скорости поступи старших офицеров из первой десятки, попытавшись разрубить меня надвое. Оттолкнувшись от земли, я просто пролетел над ним, вонзая клинки в плечи и сразу отпуская рукояти, чтобы он не мог меня схватить. Ледяная корка медленно, постоянно треща, разламываясь и нарастая заново, начала покрывать плечи Зараки, а вырвать оружие помешала уже моя атака. Отработав полную серию по болевым точкам, заставившую бы даже грешника поскуливать от боли и вконец дополнив проникающим ударом в сердце, поступью ухожу назад, от инстинктивно отмахнувшегося громилы. Неуверенно стоя и покачиваясь, Зараки сплюнул кровавую юшку прямо на глазах, приобретая былую устойчивость. И мне кажется, или его Риацу стало только больше и концентрированнее. Нет, не кажется, ведь лед начал трещать с удвоенной силой, грозя в любой момент окончательно разрушиться. Призвав клинки обратно в руки, резко срываюсь навстречу противнику. В последний момент исчезаю в поступи, позволяя кинпачи разрубить мое остаточное изображение, а после взорваться фонтаном крови из двух новых ран. Зажимая не спешащую переставать кровоточить рану на шее, Зараки резко ударил клинком наотмашь, но меня там уже не было. Два прилетевших сверху клинка снова вонзились в плечи, а я, переместившись за спину, ударил в упор вращающимся энергетическим копьем. Модифицированный Сакацуй, который даже у Нахана предпочитает избегать, прожигая кожу и мышцы, отбросил капитана 11-го отряда до самой стены полигона, где он и остался лежать, не спеша сразу же рывком подняться и броситься к противнику. Похоже, проклятие, замедление, запечатывание Риацу, потеря крови и под конец Сакацуй в упор, видимо, все-таки преодолели его предел выносливости. Давно пора, на обычного капитана и третье всего вышеперечисленного хватило бы, а тут всего лишь отрубился. Ну надо же, удивленно протянул я, смотря на свои руки так, будто первый раз их вижу. Одолеть Зараки в прямом столкновении, так и не активировав банка, и это сильно. Да, в этом немалую роль сыграл холод Хёринмару, пассивно покрывающий мои клинки, замедляя и промораживая Риацу противника вместе с плотью, а также запечатывание энергии и проклятия, но все же, да, вот он, результат тренировок с Унаханой. К сожалению, пусть я и понял, что та моя судьбоносная речь была в духе старого 11-го отряда, но не осознавал, какие последствия это несет для меня лично. Унахана не просто первая кинпачи, но и первый капитан 11-го отряда. Именно она заложила основы, уклад и дух отряда мастеров клинка, а уважающий силу Куруишики возвел ее идеи в абсолют. Сменивший его Азашира Соя ничего фундаментального менять не стал, но вот после его поимки все пошло по одному месту. Девятый кинпачи был лишь лейтенантом и не имел даже теоретического шанса одолеть Азашира, но наплевав на весь уклад данного отряда, его повысили до капитана. Не понимая духа и традиций своего отряда, безымянный лейтенант ничего нового принести в отряд не смог. Да у него и времени не было. Убив 9-го кинпачи Гасуки Кигандзяо, сменил того на посту капитана, абсолютно не понимая, как и для чего отряды работают. Будучи лишь жирной, ленивой, слабой и откровенно тупой свиньей, кинпачи Кигандзяо не просто опорочил звание сильнейших монстров общества душ, но и банально просрал все достижения предшественников. Именно при нем все мастера клинка в отряде вывелись, сменившись грабителями, насильниками, ракетирами и пьяницами. Израки, который по старым традициям убил своего предшественника, не особо-то и улучшил положение. Как были пьяным быдлом, так и остались. И весь этот упадок и деградацию ее детища наблюдала Унахана. А теперь объявляюсь я, сумев не просто пробудить первую кинпачи, но и своей победой с отказом от звания и последующей речью задеть ту за живое. Результат оказался очевиден. Вот уже 2 недели я живу в бесконечных спаррингах с Унаханой днем и освоением изученных клонами целебных техник ночью. 2 недели, без сна, еды, воды и с постоянным физическим и ментальным напряжением. Мои тренировки не обрываются ни на секунду, а скорость развития за счет десятка клонов выросла в разы. Так еще и Ячиру, видя зашкаливающую эффективность клонов в обучении, попросила научить их создавать. К сожалению, отдавать их посторонним было слишком опасно, ведь любой маломальски знающий ученый определит в них чистых, и тогда ко мне появятся слишком неудобные вопросы. Унахана это поняла и более тему создания клонов не поднимала. Впрочем, даже так, это не сильно снизило нагрузку на меня, а скорее даже наоборот увеличила в разы. Первая кинпачи давила 5 меня в практике, в то время как оставшиеся 5 корпят над изучением кида 4 отряда. Скорость не просто изучения, а отработки новых заклинаний до автоматизма выросла в какой-то геометрической прогрессии, а ведь она и раньше в разы, если не на порядок, превосходила таковую у обычных проводников душ. Тот уровень мастерства, что синигами из 4 отряда добивается 5 годами практики, я добился за 2 недели, попутно начав вырабатывать привычку автоматически себя лечить, не отрываясь от схватки. А ведь это только в освоении лечебных техник. Решив, по какой-то ведомой лишь ей системе, что моего уровня силы и запаса Риацу достаточно, Ячиру приступила к оттачиванию мастерства, заставляя использовать только мечи, сражаясь с ней до изнеможения. Ее изнеможение, что, учитывая навыки в кида, чудовищное восстановление и потрясающую выносливость, случится не раньше, чем помрет король душ. Иными словами, меня избивают с использованием исключительно одного стиля боя, пока я не выработаю к нему противодействие и не отточу его до того, что смогу применять те с закрытыми глазами и подавленной чувствительностью. Такое ощущение, что первая кинпачи готовит не просто себе замену, а кого-то на голову превосходящего ее в технике боя, что, учитывая мастерство в баснословном количестве стилей, смотрится фантастикой даже в этом мире. Фантастикой, которая имеет определенные шансы стать реальностью. Из-за эволюции в аду вирус развил способность адаптироваться даже к таким опосредованным угрозам, как стили боя, что вкупе с моим развитым интеллектом и клонами сделало свое дело. На то, чтобы адаптироваться, изучить и выработать противодействие первому использованному унахана стилю, мне потребовалось 5 часов непрерывных сражений. 5 часов на то, что обычный ученик академии изучает за 5-6 лет. Дальше больше. Замечая схожие удары, парирование и блоки в следующих стилях, я значительно ускорял их понимание и адаптацию. Ко второму стилю я адаптировался за 4,5 часа, к третьему за 3, а затем поглотил память клонов и изучил еще 10 стилей. Куда сложнее было не изучение стилей, а их максимально эффективное вплетение в уже выработанную технику боя. Правда, пока мы не приступили к самому сладкому. Стиль 1000 порезов. Учитывая мои промораживающие и ослабляющие жертву после первой же раны клинки, данный стиль должен сделать меня убийцей любого более медленного врага вне зависимости от того, насколько тот прочный или выносливый. Правда, по словам учительницы, моя скорость поступи и мастерство в стилях не вышли на должный уровень, чтобы эффективно тот применять. Санида может исправить нехватку скорости поступи, ведь оно самое быстрое из всех техник перемещения. Пришлось, правда, отправить еще 50 обычных, а не модифицированных клонов, на отработку данного навыка. Мог бы и больше, но мозг и так на пределе, и увеличение числа клонов точно приведет к его повреждениям. А проверять, сможет ли вирус к этому адаптироваться, я не горю желанием. Хак-хак-ха. Уже через полчаса Зараки начал приходить в себя с моей минимальной помощью. Должен признать, его тело и само неплохо восстанавливалось, а из-за чудовищного уровня Риацу проклятия на нем долго не держались. На один бой хватит, а вот оказать длительное негативное воздействие они уже не способны. Ичига, чем это ты меня так приложил под конец знатно? Способность Шикая. Сам виноват, что столько раз под удар подставился, любезно пояснил я. Авось это заставит его стать сильнее, и тогда запечатанная Риацу станет для меня еще полезнее. Нет, какая это битва, если ты больше печешься о сохранности своей тушки, нежели о желании достать противника? Отмахнулся от моего совета Зараки. Он как настоящий варвар, будет переть напролом, получая все новые и новые раны, пока не встретит того, кого не сможет победить. Хреновая тактика, слишком часто ставящая его жизнь на кон, но его это более чем устраивает. Впрочем, я буду последним, кто будет беспокоиться о Зараке. Идти в размен не всегда выгодно, да и сегодня ты меня толком ни разу не задел. Впрочем, чего это я? Спасибо, что помог проверить свой уровень силы. До встречи, махнул я рукой, уже прощаясь. Первая Кинпачи быстро догадался, кто виновник моего прогресса Зараки. Только она и, пожалуй, нулевой отряд могли быстро превратить обладающую потенциалом душу в бойца моего уровня. Мда, не завидую я тебе, пацан. Впрочем, захочешь еще от нее отдохнуть, приходи, двери моего отряда всегда открыты для тебя. Обязательно, махнул я рукой, исчезая в поступи. Не уверен, буду ли еще приходить к Зараке, но я что, дурак, отказываться от такого приглашения? В любом случае, сегодня у меня был выходной, и после неплохой тренировки с Зараки я полностью посвятил его своему отдыху. Даже никаких исследований проводить не стал, только по-быстрому усвоил Риацу капитанов, скопившиеся в белом клинке, и все. Должен сказать, по голой мощи 11-й кинпачи будет сильнее 1-й, но вот во всем остальном безнадежно отстал. Плотность Риацу, ее контроль, пробуждение собственного зампакта. Во всем этом Зараки лишь немногим лучше некоторых офицеров, что уж тут говорить про меня или Унахану. И нет, мне не показалось, под конец боя его духовная энергия и вправду стала несколько плотнее, пассивно повышая силу и прочность, но это больше было похоже на пробуждение скрытых резервов, нежели адаптацию к повреждениям. Уж в этом я разбираюсь. Ну, а уже на следующий день пришло сообщение о наполнении холодильника. Пришлось попросить Ячеру временно прервать наши тренировки, отговорившись тем, что у меня еще и своя жизнь на земле есть, но клятвенно заверив, что как только, так сразу. Учитывая возраст первой кинпачи и общую неспешность течения жизни синигами, мне легко могли простить и отсутствие в течение пары лет, но кто настолько забросит тренировки, показывающие настолько поразительный результат? Так что легким движением руки, открыв проход в Гарганту и оказавшись где-то в пустыне у Икамунда, применил максимально доступную мне маскировку и, ориентируясь на маяк, очень быстро прибыл в лагерь клонов. Посреди живописной серой ночной пустыни, с ее песком и барханами, барханами и песком, стояло на пустынной равнине в разнобой 20 каменных коробок, по соседству с невысокой, уходящей своей массой далеко глубже поверхности, каменной плитой. Где-то справа от меня раздавались звуки сравнительно далекого боя, перемежаясь со вспышками и легкими порывами ветра с той же стороны. Чутье Риацу подсказала, спаррингуются разом трое клонов, не в полную силу. Еще один клон бродил где-то в окрестностях лагеря, недоступный взгляду. Непонятно, где пропадают остальные, если в лагере чувствуется их всего с десяток. Ладно, пока гляну, что там творится. Как оказалось, клоны собрались компаниями по 3 и 5 человек и о чем-то разговаривали. Еще двое, нет, один спал в доме, а один лежал на краю плоской крыши. Загорает, что ли? Нет, бред. Бездельничает. Тревожный звоночек. Без инициативности отсутствие стремлений к полезному — признак деградации личности, а в случае клонов – признак брака. Возможно, придется создать новую душу из чистого для этого тела. Нужно взять его на заметку. Пройдя ближе к одному из домов, не по необходимости, скорее в силу привычки, и напряг слух, болтали три девушки клона, причем одновременно, а одна ухитрялась говорить параллельно на японском, русском и английском, и другие ее понимали. Как, так, будем считать, что тут все в порядке? Да, я тут все проверил, все хорошо, все идеально, перейду к компании из 4 парней и девушки. О, а здесь серьезное собрание. Минут 10 послушал, активно спорит, скачут с темы на тему. Тот голубоволосый с зачатком расстроения личности, доказывал свои позиции практичностью решений, причем говорил он частенько в стиле Йоды из «Звездных войн». Свои усилия, время, работу не стоит тратить на мелочи яркие, для жизни необходимость удовлетворена наша. Низенькая русоволосая язвила и острила на всех попеременно. С одной стороны хорошо, что ее личность сформировалась, а с другой, лучше бы получился брак. Массивный красноволосый характером очень напоминал Зраки, даже мимикой, и все рвался кому-то что-то надрать, и других подбивал на то же. Остальные двое были как-то ровнее, что ли, было трудно выделить из их речи что-то определенное о них. Но хорошо, что есть желание наладить быт. Я ведь нарочно оставил их в этой спартанской обстановке, с минимумом расходников и отсутствием телека, возможности прогуляться на природе и тому подобном. Условия информационного и психологического вакуума должны были давить на них, создать дискомфорт и желание его преодолеть. А в процессе преодоления быстрее бы формировалась личность и индивидуальность. И результаты есть, как я погляжу. Думаю, хватит. Уйдя из поля зрения всех клонов за один из барханов, вхолостую открыл Гарганту, параллельно снимая маскировку, и поступью оказался посреди лагеря. «Привет всем!» Немного повысил голос я, уже не так сильно скрываясь. Пока я ждал не шибко спешащих ко мне клонов, вдруг почувствовал выход из поступи справа от себя. Папуля, хрясь, не успел до конца сдержать удар, вбив темноволосого клона мордой в песок. «Фа-фав храд фифяфиврить», сказал это клонированное нечто с глазами собачьей счастливой преданности, глядя на меня и потихоньку поднимаясь из песка. «Куда ушел?» — рыкнули вынурнувшие из поступи близняшки. Забавный у них получился облик. Тела абсолютно одинаковы, но у одной красные волосы и стального цвета глаза, а у другой наоборот, глянцево-серые волосы и красные глаза. И обе с одинаково зверским выражением лица смотрели на успевшее вскочить нечто, которое спряталось за мой левый бок, ладонями обхватило мои плечи и, состроив на лице нечто жалобно затравленное, дрожащим голосом выдало: «Спаси меня от этих». «Так, стоп», малость приложил я всех духовным давлением, отчего все еле устояли на ногах. «Ну, кроме того, что на крыше, он так и продолжил лежать. Ты, отойди от меня на 5 шагов, а вы двое, вы что, не понимаете, что убивать и калечить соратников запрещено? Создатель, так мы не калечить, да, сотворивший, мы лишь чуть-чуть, почленовредительствовать, в рамках покрываемой естественной регенерацией, дамы», говорю я, устало прикрыв глаза и потерев переносицу, «я сюда не в ваши дрязги ввязываться пришел, мне разобранные на части пустые нужны, уже Творец-Создатель и Отец несут их тебе», сказал тот, голубоволосый клон, и остальные потихонечку подтягивались. «Где остальные?» «Двое на дежурстве находятся, патрулируют окрестности усердно, дабы не допустить врага шпиона-диверсанта незамеченным какого. Один на разведку путешествие и прогулку к пустым убежал, не заметят они его. Трое погибли с честью, доблестью, отвагой, по глупости», встряла русоволосая. «Одни серо в упор не замечают, другие в пасть к Адьюкасу с зубочисткой бросаются. Неужели не мог дать нам нормальное? Умф!» Прижал ей одной ладонью рот, второй удерживая за талию. Вставший со спины высокий клон с телосложением типа медведь обыкновенный, пояснив: «От нас умник будет говорить, а стрячке нечего лезть не в свое дело». Означенная попыталась выросшими энергетическими когтями пройтись по его бледной туше, но те лишь слегка приминали кожу. «Спасибо, большой, спасибо, большой, ХМ», они подобрали себе говорящие о главных своих качествах имена. Кого-то бы удивило, но ничего странного тут нет, в древности такие имена и давали. Обычно какие-нибудь старцы, что с первого взгляда могли определить суть характера младенца. Потом языки изменились, а имена остались те же, с чуть другим звучанием. Теперь имена — это непонятная абракадабра, ни хрена не отражающая суть человека, отчего появились вдобавок и прозвища. «Хранилище, холодильник, запас принесен», — отвлек меня от праздных размышлений умник. «Хорошо. Так, откуда на холодильнике повреждения? В бою, сражении, схватке пострадали они, когда за Адьюкасом врагом пустым убегающим гнались мы. Хотели просить мы еще хранилищ холодильников переносок, запасу и для отряду второго. Согласен, я не всегда смогу сразу прийти за частями пустых, а им не стоит без дела тут оставаться, или истреблять пустых без сбора ресурсов, почем зря. Хорошо, есть еще просьбы?» «Да имеется, есть еще», сказал умник, протянув несколько каменных табличек. «Так-так, бытовые мелочи, мебель, стройматериалы для обустройства жилищ, немного оружия, я то им всем катаны выдал, Конопля, с подозрением покосился на невинно разглядывающее луну черноволосое нечто, вернулся взглядом к табличке и увидел пустое место между строк. Какого? Весельчак дурак Орликин иллюзии насылать на нас тренируется, уговорил, уломал, убедил строку нам оставить пустую. Еп, а я ведь ничего не почувствовал. Неужели у меня тут второй Айзен под боком растет? Надо будет исследовать эту его способность, и как можно скорее, но не сейчас. Что ж, в целом, вопросы решаемы. Большинство вещей я могу выдать в ближайшее время, особенно книгу с кидосинигами. На этих словах умник засмущался, ну точно он заказал, но не все, просто нет времени. В следующий раз запишите объем поменьше, и периодически буду ваши заказы в полном объеме доставлять, а не выборочно, как сейчас. А мне пора. С этими словами забрал содержимое холодильника, трупы трех невезучих с их душами, по-быстрому сгрузил все в лаборатории, не забыв, однако, несколько раз перепроверить все перед открытием и закрытием самой секретной ее части, после чего поступью пришел на порог дома. Дома мама хотела было встретить меня со скалкой в руке, буквально. Причем на лице были написаны какие-то неудобные вопросы. Все потом, отмахнулся, ввалился в комнату, где меня ждала чем-то обеспокоенная Мира. Уже в полубреду чувствовал, как она мне помогла раздеться, после чего рухнул в постели и сразу заснул, как убитый. Новогоднее. Поспав часов 6, встал на удивление свежий и отдохнувший, готовый с энтузиазмом встретить трудности нового дня. По совпадению, сейчас было позднее утро воскресенья, который был сегодня выходным даже у бати, долг главврача, частенько он мотается по делам больницы и больных. Мира с утра, внимательно послушав рассказ о моих тренировочных истязаниях и тепло обняв в знак поддержки, рассказала о причине вчерашнего поведения мамы. Клоны. Они узнали о чистых клонах, что подменяли меня, и у них накопился ряд закономерных вопросов, таких как, что это за существа, где пропадал я, как часто они вместо меня, узнать, что ты общался не с близким человеком долгое время, а с умелой говорящей куклой, БРР, поганое чувство, и какого почему оно взорвалось в переулке недалеко от школы. Из-за последнего кипиш поднялся знатный. Власти вставили пистон всевозможным службам безопасности, а то как же, недавно только был массовый теракт, на самом деле вторжение миносов по милости Исиды, но им-то откуда знать, всколыхнувший всю Японию, и вот на тебе, взрыв в том же городе. Полицейские чуть не круглосуточно по городу бдят и, как сообщили по новостям, приехали их коллеги из городов покрупнее, и сейчас каждый темный уголок Каракуры перетряхивают. Уже на нескольких криминальных авторитетов из чинуш вышли, а неуловимых террористов даже следа не найдут. И хуже всего, что о клонах узнал Урахара и уже приходил что-то вызнать, но буквально на пороге получил от мамы в морду, капитан пропустил удар от не самой сильной Квинси, стареет что ли, и ушел. Надо посмотреть запись воспоминаний клона в лаборатории о причинах произошедшего. А пока пойду что ли, держать ответ за свои поступки. Так вас интересует, кто это был, и где собственно я сам пропадал. Смог я вычленить самое главное в заданных вопросах, в самом зародыше подавив тяжелый вздох. Эх, было бы куда проще, если бы они и дальше ничего не знали. Да, это нечестно по отношению к родителям, все же они волнуются за меня, но те тайны, в которых я плотно увяз, слишком опасны для жизни, здоровья и, возможно, даже рассудка окружающих. Я очень похотливый человек, что временами всерьез размышляет о создании гарема. Убийца, что ставит эксперименты на людях. Я пожираю души. Я делаю опасные изобретения, и если те выйдут из-под контроля, может произойти что угодно, вплоть до глобального Армагеддона во всех трех мирах. Я уже нагрешил достаточно сильно, чтобы с телом загреметь в ад. Я называю учителем одного из самых одиозных предателей общества душ. И, как вишенка на торте, я, возможно, и не сын своих родителей вовсе, а странный пустой, что попал в тело Масаки и слился с душой их сына, едва тот был зачат. Я чудовище, и я не хочу раскрывать такое родителям, хотя бы часть. Боюсь, что после откровенного разговора у меня не будет матери и отца, а лишь Масаки и сын Куросаки, что вырастили меня, но уже никогда не примут как близкого человека, как родню. И потому, из страха, продолжаю лгать, боясь, что у меня не станет семьи, они оттолкнут меня или погибнут, узнав лишнего. Мира меня понимала в этом отношении, и я жутко благодарен за ту поддержку, что она оказала, когда я рассказал ей об этом. Не сегодня, гораздо раньше. обо всем, даже о смутно припоминаемой жизни некоего джина. Полегчало в тот день неимоверно, словно с груди тонну груза сняли. И сейчас, когда я спускался на поздний завтрак, едва ли не полдник, мир ощутимой тенью шла рядом, готовая помочь во всем. Если честно, я уже не могу представить себе свою жизнь без нее, и мне все труднее покидать дом надолго. Даже привычный семейный завтрак был каким-то не таким. Мама расспрашивала меня об успехах в школе, о последних новостях, друзьях, даже о руке пару вопросов задала. Судя по задумчивому виду, мама пыталась понять, в какой именно момент меня заменил клон. Но, к счастью, у меня были ответы, если не на все, то на большинство вопросов точно. Да и знание того, что я никуда из жизни не пропадал, наверное, должно их успокоить. Отец тоже был на удивление спокоен, перестав корчить из себя клоуна с психическим расстройством. Атмосфера за столом была хоть и не гнетущая, но все равно напряжение витало в воздухе. Даже сестры его ощутили, по-своему на это реагируя. Карин с беспокойством и волнением поглядывала то на меня, то на маму, стараясь держать независимую мину, но иногда не сдерживаясь и хмурясь. Юзу же излишне весело щебетала, перескакивая с одной темы на другую и пытаясь разрядить обстановку. И не сказать, чтобы у нее это плохо получалось. Пока кушал, успел подать знак Мире, что ее помощь мне не понадобится. Вскоре она встала и, сославшись на список покупок, ушла куда-то по магазинам. «Спасибо, Юзу, мам, как всегда великолепно», умяв двойную порцию, тепло поблагодарил я. «Пускай моему телу больше не нужны еда, вода, воздух, даже сон, необходимый лишь для снятия ментальной нагрузки. Но это не значит, что я собираюсь отказываться от всех радостей жизни. Спасибо за помощь, Юзу», мягко намекнула сестренке мама. На что та, встав со стула и произнеся ответную благодарность, взяла на буксир Карин и потащила ее наверх. «Ну, сделаю вид, что не знаю о том, что они теперь будут пытаться подслушивать со второго этажа». Отец, прочтя в моем взгляде на уходящих сестренок все промелькнувшие мысли, криво усмехнулся и приложил два пальца к стене. Пробежавшиеся по ней искры паразитных утечек Риацу и окруживший комнату барьер заглушили звуки с улицы, как бы говоря, что теперь подслушать нас не удастся. Надо же, не знал, что отец уже достаточно восстановился для использования Экида. Но, судя по наличию этих же утечек, контроль за годы бездействия тоже изрядно просел. Ответ на первый вопрос прост. Гигай. Я его немного модифицировал, запрограммировал на порядок действий и на всякий случай установил взрыватель, чтобы всякие мутные личности не лезли, куда не просит. Зачем такие сложности? Мам, ты должна понимать, что школа мне уже в принципе дать ничего не способна. Мой уровень знаний давно ее превзошел и не сдаю выпускные экзамены экстерном только ради тебя. К сожалению, школа требует не только знаний, но и посещаемости, про которую временно можно было забыть, благодаря работе. Но вот потом, в общем, я решил, что потратить время на небольшую модификацию искусственного тела в разы лучше, чем пропадать целыми днями в бесполезном для меня учреждении. Особенно когда жизнь начала бить в таком ключе. То маньяки под окном шастают, то небо грозит свалиться на голову, то бандиты девиц беззащитных умыкают. На слове беззащитных батя закашлялся. Где я был? В обществе душ. Развивал свои силы синигами и учился владеть мечами. Благо, Унахана-сан согласилась мне помочь.